Вот он, тайный смысл, сказала я себе. Он хочет не в бассейн, и не мячик, и не плитку шоколада, и не смотреть телевизор в комнате. Он хочет на колени к отцу. Когда дети без конца хнычут скулящим, раздраженным голосом, они могут довести родителей до белого коленя. Мало что еще может так быстро и основательно вывести из себя. К сожалению, это один из вариантов порочного круга. Чем больше мы раздражаемся, тем сильнее становится нытье, потому что за ним стоит скрытая просьба о чем-нибудь, что обычно не имеет ничего общего с тем, о чем просит ребенок в данный момент. Когда он начинает слишком сильно скулить, и это становится привычной и обычной формой его поведения, нельзя добиться положительного результата, применяя лобовую атаку, как это пытаются делать все родители. Нас обычно так раздражает нытье, что мы непроизвольно реагируем на него нетерпимо и сердито. Мы грозим наказать, отказываемся слушать и просто кричим. Я говорю об этом так уверенно, потому что сама делала так. Первый случай, который мне вспоминается, произошел, когда ко мне в гости приехали две сестры, 8 и 10 лет. Младшая сводила меня с ума. Она хандрила всякий раз, как только ее сестра что-то делала или говорила. «Она косо на меня смотрит», — скулила младшая, или «ей дали больше бананов, чем мне». В эти минуты лился поток крокодиловых слез, и я чувствовала, что становлюсь все более и более раздражительной. Если мы что-то собирались устроить днем, младшая девочка по 40 раз за утро приставала ко мне, где, когда и как все это будет, пока я не грозила вовсе все отменить. И тогда ее нижняя губа начинала дрожать, глаза наполнялись слезами, а я чувствовала, что вот-вот сорвусь и накричу на нее. На третий день визита произошла незначительная ссора. Кажется, старшая сестра хвасталась, что нашла лягушку, но не позвала младшую. И тут же снова начались страшные завывания. Я услышала свой крик: «Довольно! Прекрати этот спектакль! Не хочу больше слышать ни слова!» Девочка изумленно посмотрела на меня и убежала в свою комнату. А я стояла у раковины, чувствуя себя гораздо более виноватой, чем чувствует большинство родителей в подобные минуты. Поскольку мне больше не приходилось ежедневно заниматься непосредственно воспитанием девочек, мне было проще набраться терпения и трезво взглянуть на вещи. Этот драматический момент образумил меня, и я поняла, что то, что я делаю, противоречит тому, что я призываю делать других родителей — искать причины, а не устранять симптомы. Я тотчас же поняла, что кроется у младшей сестры за чрезмерным хныканьем и нытьем. Мне кажется, я знала об этом с самого начала, но не чувствовала себя готовой к тому, чтобы что-нибудь с этим сделать. Я прошла в комнату младшей, нашла ее свернувшейся на кровати, села около нее и сказала: «Извини, дорогая, на самом деле нам обеим хочется поплакать о большом горе. И это нам и стоит сделать. Мать девочек умерла почти год назад. Мы не видели друг друга со дня похорон. Когда мы снова встретились, за нами стояли наша скорбь и боль. Пока мы не заговорили об этом напрямую, девочка все время ныла, а я все время кричала. Вместо этого мы сели рядом на кровати, крепко прижавшись друг к другу, и поплакали от всей души. Оставшееся время, пока девочки жили у меня, мы говорили вслух о том, что мы чувствуем, и часто плакали. Я знаю очень хорошо, что бывают моменты, когда дети просто достают нас, и если мы немного выпустим пар, это не нанесет вреда их маленьким душам, зато может спасти наши. Но когда ребенок вечно хандрит, нам действительно надо внимательно посмотреть, что может стоять за этим. Иначе мы оба попадаем в ловушку, воспроизведя тот тип поведения, от которого обоим все труднее и труднее избавиться. Наиболее часто причины нытья, подобны тем, которые я описала в первых двух случаях, когда в основе лежит какая-то реальная потребность, реальная проблема, а мы ее просто не замечаем. Папа в бассейне. не получил сигнал о ревности.